Пока что тренировки с этой способностью очень затруднительны. Трудно тренировать адский лед, когда он слишком много площади покрывает и жрет много маны. В шаре я могу случайно уничтожить свою территорию для исследований. Поэтому оставалось только чистилище, где более и менее есть цели для битья. И насчет других способностей, которые я приобрел за спасение Курака и Широни, то с ними возникли некоторые трудности. Когда я решил использовать Синдзуцу в первый раз, то начал ощущать все в пределах 50 метров, это похоже на мою способность эхолокацию, только вот куда удобнее и практичней. Проблема была в том, что без ки, Синдзуцу жрет мою ману, да столько, что через пару секунд, моя мана была равна нулю. Тогда я испытал сильное огромное маноистощение, но хуже всего, выносливость тоже была потрачена на 59%. В общем, без такой штуки как ки, Синдзуцу лишь пустая трата силы и времени. Еще я пытался использовать другую способность под названием «страх», но не вышло. Из слов Курака и Широни, это что-то вроде спящей способности, лишь достаточно сильные йокаи способны пробудить свой страх, который у каждого уникальный и имеет разные свойства и вид. А чтобы его пробудить, мало кто знает как, ведь у всех они разные, значит и способны его пробуждения всегда разные. Но наверное тут тоже нужна ки, поэтому оставил изучение этой силы на потом. А теперь поговорим о моих тренировках с учителем Дайроном. После того случая, он немного обиделся на меня, потому что из-за меня его наказали. И теперь, учитель Дайрон повысил уровень наших тренировок до более сурового. Теперь он заставляет меня сражаться с ним в разных местах, попутно, чтобы я выжил в процессе, игнорируя мои просьбы быть помедленнее. Проще говоря, я выживаю в лесу совсем один, он тоже прячется в лесу, и чтобы победить, я должен его найти и победить. Словно какая-то детская игра, но очень сложно найти учителя, когда лес очень большой и полон монстров, которые тоже пытаются тебя убить. И вообще, я разве не фехтованию должен был у него учиться? Но так или иначе, я научился новому способу перемещения, а если точнее, то смог найти способ увеличить свою скорость и ловкость. Конечно, подобные методы используют многие воины и иногда маги, но он более эффективен для воина. Так вот, я понял, что если покрыть маной ноги и правильно циркулировать ману, направляя в нужное место, то можно увеличить свою скорость аж в 3 раза быстрее. Именно таким образом учитель Дайрон мог превосходить меня в скорости, что часто не мог его видеть, но прием требует от тебя быть сильным и внимательным, так как ты будешь двигаться со скоростью, на которой даже твой собственный взгляд не успевает уследить. Поэтому практика необходима. И делая подобное в диком лесу, дало мне достаточно сложный ландшафт, чтобы на более легком и доступном чувствовать себя, словно перышко. Прямо сейчас я нахожусь в чистилище, до этого момента я находился в шаре и проводил опыты с кровью демонов, параллельно изучая проклятие. И по моим расчетам в разработке зелья, проклятие, что лежит на мне, может быть снято минимум через 4 года или максимум за 10 лет. Если бы не помощь Нивы и тех вещей, что я забрал из той лаборатории у алхимиков, то потратил на это где-то 10-20 лет. Но главный козырь этого проклятия – его невозможность обнаружения обычными средствами, которые у меня имелись, поэтому наличие Нивы облегчило решение. Так вот, что я забыл в чистилище? Ответ прост, сейчас у меня осталось всего лишь 2 камня манур 8, а состояние квеста по убийству всех низших демонов такое. 80-80 серых демонов, 150-150 красных демонов, 350-350 синих демонов, и это очень хороший результат, которого я смог достичь. Но перед тем, как сдавать квест, мне нужно выполнить дополнительное условие квеста, а именно подчинить Мирасциллу, которая является высшим демоном или что-то близкое к этому. И я вполне себе, так как недавно добился 71 уровня. Конечно, теперь мне стало труднее поднимать свой уровень и характеристики, но это терпимо. Хозяин, а зачем вам нужно ее подчинять? Ведь если вы ее убьете, то получите доступ к ее способностям и сможете без проблем открывать врата в чистилище без ограничений по времени, а также иметь личную армию мертвых. На то есть несколько причин. Во-первых, если я получу эти способности, то очевидно, что придется их качать с нуля и понять, как они работают. А на это у меня времени нет, да и проклятие мне возможно будет мешать в этом деле. Во-вторых, мне нужны более сильные и необычные подчиненные, а если смотреть на награду верностью к вам как владыке чистилища, то возможно, что здесь почти нет подвоха, возможно, да и Мирасцилла, вполне адекватная личность в какой-то степени. Насколько я помню, она выполняла приказы короля демонов Изилдриса, почти без возражений. Хоть у нее и были свои мотивы, но у кого их нет. Также, насколько я помню, Мирасцилла маг пространства, так что это очень поможет мне в будущем. Главное для меня сейчас попробовать один трюк, чтобы подавить волю Мирасциллы к сопротивлению. А как я буду это делать, будет весьма жестоко, если только она захочет подчиниться без лишнего конфликта. Объяснил я свой план Ниве. Как по мне, проще убить ее и не тратить время с подчинением. Отчасти ты права, но мне слишком сложно делать все одному, а иметь того, кто будет тебе абсолютно подчиняться, найти очень редко. И поэтому мне нужна абсолютно верная Мирасцилла, а значит, чтобы не было никаких вопросов или возражений на мои приказы и слова. Поэтому сейчас я брошу вызов Змее Чистилища. Пожелай мне удачи, Нива. Удачи, хозяин. И все же советую убить Мирасциллу, так у вас будет меньше шансов умереть. Посоветовала Нива и отключилась. Теперь можно сосредоточиться на поисках. Вот только рановато я решил, что иду бросать вызов Змее. Чистилище – настоящий лабиринт, или точнее, здесь почти нет способа ориентироваться в местности. Здесь почти все одно и то же, бывают взрывы или какие-то сдвиги из-за землетрясения. В общем, я заблудился. Даже встроенная карта не помогает. Но спустя где-то ангел его знает сколько времени, я нашел то, что искал. Это место было окружено скалистыми и горными ландшафтами. Недалеко извергался вулкан, внизу же протекала раскаленная магма, которая текла, словно река. Я же стоял на возвышенной каменной платформе, через которую можно было разглядеть эту местность лучше всего. Осматривая местность, я не нашел никого живого, даже со своей способностью обнаружения. «Есть кто живой или не живой?» — кричал я во все горло, желая выманить Мирасциллу. От этого мой голос распространился эхом по всей местности, но не получив нужную реакцию или результат, решил подождать и придумать другой план. По моим расчетам, это должно быть тем самым местом, так как здесь наибольшее количество ядовитых споров, которые даже меня заставляют чувствовать себя неприятно. И плюс ко всему, это самое далекое место в Чистилище, которое можно назвать окраиной. Поэтому она должна быть здесь. Но возможно, что Мирасцилла может скрываться от моих методов поиска, либо ее просто здесь нет. Так или иначе, я не сдамся и придумаю план, чтобы ее выманить. Погодите. А если попробовать один трюк? Взгляд от Триго лица. Все в том же месте Чистилища. Спустя несколько часов, тело Мелиодаса находилось в лежачем положении на каменной платформе, но его тело было покрыто кровью и не подавало признаков какой-либо жизни. Его же кожа тоже была бледной, словно снег, а тело покрывали небольшие раны. Одежда же была вся разорвана в клочья, а рядом с ним лежало огромное количество трупов низших демонов, красных, синих и даже серых. И именно в этот момент пространство вокруг Мелиодаса стало подрагивать и создавая слабые волны, словно морские, а затем внезапно появилась огромная белая кобра или змея, которая с открытой пастью шипела на мертвое тело Мелиодаса. При этом ее высота была примерно пятиэтажное здание, и когда она почти достигла своей пастью до тела Мелиодаса, то случилось кое-что неожиданное для нее. Бам! Взрыв! Взрыв! Произошел внезапный взрыв, который откинул голову огромной кобры на пару метров от Мелиодаса, вместе с телом. После взрыва появилось большое облако дыма, но похоже, это не сильно мешало большой кобре, потому что она продолжала смотреть на одну точку в дыме, где и находилось тело Мелиодаса. Я так и знал. Так вот как ты охотилась, пряталась где-то в пространстве. Весьма умно, для змей. Значит, так ты и охотишься. Не зря я решил пойти на такую авантюру и притвориться мертвым. Говорил голос Мелиодаса из дыма, который уже рассеялся, и теперь можно было увидеть его в черной одежде и штанах, за спиной которого выделялся крепкий костяной меч. «Кто ты такой?» — спросила кобра, хриплым женским голосом. «О, так ты все же умеешь говорить. А почему тогда игнорировала меня? Неужто я не нравлюсь тебе?» — спросил Мелиодас с ухмылкой на лице. Кобра посмотрела на него недовольным взглядом. «Не отвечаешь? Ну хорошо, перейдем к делу. Я пришел за тобой и даю тебе два варианта. Либо ты добровольно станешь моей домашней змейкой, предварительно пройдя особую дрессировку по воспитанию, либо я тебя убью», — предложил Мелиодас веселым тоном. «Я тебя сожру, ша-а-а», — шипела кобра, широко открывая свою пасть, показывая, что разговоры окончены. Мелиодас же улыбнулся и достал из кармана странный голубой камень и резко ударил кулаком по земле. «Ледяной яд», — прокричал Мелиодаса, после чего земля с ужасающей скоростью начала покрываться льдом. Все вокруг превращалось в темно-голубой лед. Магма тоже замерзла и застыла, вместе с ядовитыми спорами, которые создали видимость снега. Было на мгновение чувство, словно само время замерзло. И все это произошло за минуту, после слов Мелиодаса. «Хе-хе, похоже, немного переборщил», — сказал Мелиодас с глупой улыбкой. А вот кобра смотрела на него уже с большей настороженностью и страхом от его возможностей. Но Мелиодас не тратил время и достал свой костяной меч за своей спиной, смотря на кобру с намерением убить. И в следующее мгновение он сделал первый шаг. Свист, вших, дзынь. Мелиодас быстро исчез, а затем оказался возле брюха кобры, попутно сделав разрез по нему. Но вдруг его меч он отскочил, как будто ударил по металлическому танку. Это его на мгновение удивило. «Ясно», — проговорил Мелиодас, резко исчезнув на огромной скорости, так как кобра пыталась его укусить своей пастью. Мелиодас на первое время пропал из поля зрения кобры, но спустя пару секунд она его нашла. «Ша-а-а!» — шипела кобра в небо, так как там сейчас был Мелиодас, на своих крыльях из тьмы. Мелиодас смотрел на кобру сверху вниз, а она на него снизу вверх. Оба изучали друг друга и ждали ответный ход другого оппонента, но спустя пары секунд кобра стала исчезать, что удивило Мелиодаса. Чавк, дзынь. Но вдруг кобра появилась над головой Мелиодаса, с открытой пастью и почти смогла сожрать его целиком, но Мелиодас в последний момент блокировал пасть своим мечом, покрывая его темной материей, чтобы увеличить размер и твердость. Пока Мелиодас блокировал пасть, незаметно для него, хвост кобры ударил его в слепую зону его видимости. Бам! Получив внезапный удар, тело Мелиодаса отправилось в полет, прямо к земле на огромной скорости. Бам! «Все же я недооценил тебя, Мирасцилла», — сказал впечатанный в лед Мелиодас, но сам его голос отдавал серьезностью и каким-то жутким угрожающим тоном. Но теперь игры в сторону. Кобра снова исчезла и оказалась на все той же замерзшей платформе. И снова напала на Мелиодаса, а тот пытался защититься и вовремя заблокировал удар. «Ты очень настойчивая. Я стал слишком самоуверенным, после убийства стольких низших демонов, что думал, что ты слабачка. Придется с тобой куда жестче, чем я планировал изначально», — сказав, Мелиодас и резко выбрался из груды льда, продолжая сдерживать атаку Мирасциллы. И затем на лбу Мелиодаса появилась темная метка, после которой его глаза потеряли зеленый цвет, став похожими на непроглядную тьму. Тело стало покрываться другой тьмой, а само его присутствие истощало давящий для всех, кроме него, ужас. Мелиодас откинул своей увеличенной силой кобру и быстро покинул поля ее зрения, оказавшись снова у ее брюха. Но только в этот раз Мелиодас ударил змею своим кулаком, покрытым темной материей, а также адским пламенем. И нанеся удар, тело кобры ощутило огромную боль и силу. Бам! Кобра отлетела на пару десятков метров от Мелиодаса, но через пару кобра валялась, но снова внезапно появилась недалеко от Мелиодаса. И как в прошлый раз, кобра внезапно напала за спиной Мелиодаса. Только вместо атаки пастью, кобра открыла рот и выдохнула огромное облако серого дыма, который уже коснулся своей цели. Вших! Сам Мелиодас резко отстранился от кобры и облака серого дыма, прикрывая рот рукой. «Яд!» — сказал Мелиодас с нотками раздражения. Кобра не прекращала создавать облако серого дыма вокруг себя и только усилила напор, несмотря на холодную среду, которая мешала распространению яда. Мелиодас же смотрел на все это, пока ему не надоело, и затем он протянул руку в сторону дыма, раскрыв ладонь, в которой был камень темно-зеленого и слегка серого цвета. Затем внезапно, из камня вышла странная энергия, которая словно поглощала это ядовитое облако в себя. Когда кобра увидела, что ее ядовитое облако начал быстро пропадать, сильно удивилась и начала волноваться и придумывать способ сбежать, ведь главный ее козырь был полностью нейтрализован. Через некоторое время кобра увидела, как весь ее яд пропал, и Мелиодас начал идти в ее сторону спокойным шагом с раздражением на лице. Чем ближе он подходил, тем сильнее кобра чувствовала, что на нее начала давить его аура, но она никогда не видела подобного демона, способного использовать эту странную темно-голубую материю, которая покрыла почти все здесь. И чем дольше она находится в этом месте, тем хуже становится ей самой. Кобра просто никогда не видела лед, так как в чистилище почти все время меняется температура и атмосфера. Кобры — это существа хладнокровные, поэтому, как и другие рептилии, плохо переносит холод. Так что Мелиодас получил огромное преимущество в самом начале битвы, так как сама кобра не могла понять его действия и силу, которой он обладал. Мелиодас выпускал свою ауру, добавляя в нее ману, чтобы усилить эффект, стараясь показать кобре, что ее попытки к сопротивлению тщетны. «Сдавайся, Мирасцилла, твои попытки к сопротивлению лишь усложнит тебе жизнь в качестве моей домашней змейки. Если сдашься и добровольно станешь моей личной змейкой, то я не стану обращаться с тобой грубо и забуду то, что ты пыталась меня убить», — предложил Мелиодас. «Никогда», — сказала она и решила использовать свой план, а именно сбежать. Но перед этим она хотела отвлечь Мелиодаса слабым сгустком яда. Затем тело кобры стало дрожать, словно само пространство вокруг нее размывает ее силуэт. И когда казалось, что кобра исчезнет, этого не произошло. И она так и продолжала стоять с легким удивлением в глазах. Вот тут она начала замечать, что ничего не происходит, и посмотрела на Мелиодаса. «Ша, что ты сделал? Почему я не могу сбежать? Отвечай!» — яростно кричала Мирасцилла, но Мелиодас даже не дрогнул, а лишь продолжал идти в ее сторону, но уголки его губ начали улыбаться в жуткой улыбке. «Ты правда думала, что я приду сюда без плана? Ты слишком сильно недооценивала меня, чтобы о таком думать. Если я искал тебя, то значит, что подготовился к тому, чтобы помешать тебе сбежать от меня». В ответ кобра яростно бросилась на Мелиодаса с раскрытой пастью, желая хотя бы попытаться его ранить и отменить то, что он сделал. Но когда ее пасть оказалась достаточно близко к телу Мелиодаса, то кобра увидела, что он продолжал улыбаться, пока вдруг не исчез с ее поля зрения. Вших, бам! После этого кобра почувствовала боль ниже своей челюсти, а затем как ее тело отлетело далеко назад. Мелиодас увернулся и ударил по кобре в самый последний момент, чтобы показать тщетность ее попыток к сопротивлению. Так как он сейчас в режиме высшего демона, то все его силы увеличились примерно 2 раза. «Если бы я пришел сюда на 3 года раньше, то возможно уже был бы у тебя в желудке, но этого не случилось. Глупая змейка, ты должна была уже понять, что с тобой я больше не буду играться. Я хотел сначала с тобой обойтись мирно, но похоже придется быть более грубым». «Ша, о чем ты говоришь?» — крикнула Мирасцилла, выходя их груды льда. «Ты должна была уже заметить, чем дольше идет бой, тем хуже становится ситуация для тебя. Вроде бы ты так тоже делала, когда становилась сильнее, пожирая слабых низших демонов на своей территории. Твое тело ослабло из-за нового и неприятного холодного климата. Сейчас ты намного слабее, чем была до этого», — объяснил Мелиодас кобре, что он имел в виду. И кобра все поняла, то быстро начала ползти прочь от Мелиодаса, но вдруг заметила, что скорость ее передвижения стала очень низкой, и это было из-за странной темно-голубой поверхности, что покрыла землю. «Мирасцилла, тебе не сбежать, прими свою судьбу, иначе мне придется тебя убить», — сказал Мелиодас спокойным и серьезным тоном. Только вот для самой кобры слова Мелиодаса прозвучали очень жутко, и она начала стараться уползти еще быстрее. Топ, топ, каждый шаг Мелиодаса отдавался эхом по всему этому ледяному региону, словно звук смерти для кобры, которая хотела убежать, но не могла. Потом кобра начала чувствовать, что на нее упало очень сильное давление, в котором было одно намерение, которое требовало от нее подчиниться или умереть. Чем дольше она его чувствовала, тем сильнее внутри нее начало зарождаться чувство и желание подчиниться. «А теперь приступим к подчинению, или точнее приручению. Извини, если я буду грубым, но иначе альтернатива смерть», — сказал Мелиодас со страшной улыбкой в глазах кобры, когда его рука коснулась ее чешуи. Мелиодас создал большую лапу тьмы и взял сильной хваткой тело кобры и бросил ее в скалу. «Для начала, я подавлю твои попытки к сопротивлению через боль. К сожалению, другого выхода нет, ты пока что мой враг и пыталась меня убить. Поэтому советую потерпеть», — сказал Мелиодас, подлетев к телу кобры и снова взяв ее тело в огромную лапу. И после того, как Мелиодас начал подчинение Мирасциллы, прошло примерно 5 часов. Нога Мелиодаса сейчас стояла на спине девочки примерно его возраста. Сама девочка полностью прижата к земле, а ее лицо старалось смотреть на Мелиодаса. Это была Мирасцилла в человеческом облике. Внешне она имела черные глаза и светло-лиловые волосы, доходящими до бедер. Ее тело и фигура было стройным, а рост был не очень высоким. Мелиодас потратил много времени, занимаясь тем, чтобы подчинить Мирасциллу. Ему пришлось использовать разные меры, чтобы сломить упрямую кобру. Для этого он даже использовал лезвие тьмы, чтобы наносить ей кровотечение, но высокая регенерация все исправляла. Но он не остановился и пробовал замораживать части ее тела, чтобы причинять ей куда большую боль, чем простые избиения или бросания. Пару раз ему пришлось сдирать с нее чешую. За все это время Мирасцилла успела посылать в сторону Мелиодаса угрозы, проклятия, обещания о мести, а потом мольбы, просьбы прекратить, и в итоге Мирасцилла сдалась под натиском огромной боли. Из-за очень ослабленного состояния, ей пришлось принять более мелкий облик, так как ей это приказал Мелиодас. Сама она использовала этот облик в редких случаях, так как в бою он лишь помогает ей лучше управлять пространством и более экономно тратить ману. «Теперь ответь, кто я такой для тебя?» — спросил Мелиодас максимально серьезным и приказным тоном. «Вы мой повелитель, вы тот, кто приручил эту глупую и жалкую змейку. Вы тот, кто правит чистилищем и его обитателями, повелитель демонов», — сказала Мирасцилла, максимум подчинительным и присмыкающимся тоном. «Молодец, хорошая змейка», — сказал Мелиодас с улыбкой. «Рада служить, хозяин», — сказала она, склонив голову. «Теперь, когда мы с этим закончили, то осталось решить пару вопросов и можно будет возвращаться домой», — сказал Мелиодас усталым видом. Глава 32. Просьба от первого лица Мелиодаса. «Да уж зря я расслабился в самом начале. Слишком сильно я был уверен, что Мирасцилла станет сразу очень слабой после применения ледяного ада, который потребовал у меня использовать целый камень маны 8 уровня. Но я был слишком сильно самоуверен, раз думал, что она слабая, потому что не охотится в прямой конфронтации, а лишь пожирает то, что остается». Мирасцилла все же имела 141 уровень и являлась высшим демоном. Не использовать свою силу вначале и надеяться на экономию сил было глупым решением, признаю. Следует учесть, что низшие демоны и высшие и вправду имеют большую разницу в силе. Я рад, что заманил Мирасциллу в ловушку. Мне пришлось раскидать части тел низших демонов, а если точнее, моих образцов для исследования. Столько материала раскидал, и теперь они заморожены под глыбами льда. Обидно. И чтобы все было очень правдоподобно, мне пришлось нанести себе серьезные раны и остановить работу высокой регенерации. Также я использовал новую способность поглощения тепла УР-3, благодаря чему мое тело полностью выглядело как бледный труп. Все было очень рискованно, и я мог умереть взаправду. Но чтобы не помереть, я заранее выпил сделанное мной лично зелье лечения, которое действует лишь со временем. Где-то через 3-5 минут оно бы увеличило бы мои шансы на восстановление. Такие зелья мало кто будет делать, от них толку ноль в экстремальных обстоятельствах, и чаще их используют в спокойных обстановках, где нужен постепенный процесс восстановления. И чтобы Мирасцилла не сбежала, я запер пространство в радиусе 11 километров с помощью магического шара с той базы на Бериуса. И так как я был центром барьера, то в радиусе километра Мирасцилла могла перемещать в пространстве, но с небольшими задержками. Но будь у меня заклинание запирания измерений Юр-8, смог практически лишить ее всех возможностей управлять пространством в зоне досягаемости заклинания. И хорошо, что не забыла ее способности использовать яд в тот момент, когда это было необходимо. Хоть и потратил на это время, но я смог создать камень очищения за разы Юр-6. Такими камнями редко пользуются в повседневной жизни, но алхимики используют их, чтобы убрать последствия своих неудачных экспериментов с ядами. Так что создать подобный камень из книги алхимии было делом времени. Но материалы тоже были делом сложным, ведь создать сразу 6 уровень очень сложно. И, к сожалению, камень дал трещину, когда поглотил весь яд Мирасциллы. Это значит, что яд куда опасней, чем я думал изначально. Вот только дрессировка Мирасциллы заняла у меня куда больше времени, чем я рассчитывал. Похоже, сила воли и сопротивление у Мирасциллы крепче, чем я изначально думал, но мне повезло, что все вышло благополучно. И хорошо, что Мирасцилла не знала никаких новых приемов или способов побега, иначе бы пришлось повозиться дольше. После того, как Мирасцилла сдалась, я сразу же нажал на кнопку, что выполнил квест, и Мирасцилла признала меня как своего хозяина. Таким образом, я выполнил дополнительное условие. Так что посмотрим на квест. Квест. Кто здесь папа? Я здесь папа. Описание. Покажите низшим демонам и другим в этом чистилище, кто здесь главный. Докажите свое наследие как высшего демона и захватите чистилище, победив демонов, что здесь обитают. Требование. Убить, поработить низших демонов. 80-80 серых демонов, 150-150 красных демонов, 350 синих демонов выполнено. Дополнительно, убить-поработить. Миросциллу, которая находится на окраине чистилища, выполнена. Награда. 1. 3 случайные заповеди. 2. Одну на выбор способности списка. Метаморфоз, иллюзии, элемент тьмы, элемент разрушения, элемент льда, элемент молнии, идеальный куб, телекинез, телепортация, перенос души, сверхусиление всех характеристик, чтение мыслей. 3. Вам будет подчиняться каждый низший демон и твердо верить, что вы их владыка и создатель. Дополнительная награда. При убийстве Миросциллы будут получены способности адские врата, гигантская змея превращения, воскрешение мстительных духов. При порабощении Миросциллы абсолютная верность и покорность к вам как владыке демонов чистилища. Штраф за отказ. Время в чистилище будет уменьшено вдвое, на 12 часов. Штраф за смерть. Вы потеряете родословную высшего демона и падете в касту низших демонов на 6000 веков, как проклятие за слишком негодного высшего демона, которого убили низшие демоны. После того, как передо мной появилось сообщение, я выбрал способность, которую давно выбрал для себя. Исходя из всех здесь перечисленных, самое лучшее – это метаморфоз. Она более универсальна, и на нее не будет влиять мое проклятие. Так что я выбрал именно эту способность, так как это в будущем может решить много проблем и дать мне много преимущества в бою. И сразу как я закончил с выбором, передо мной появились сообщения о добавлении в мой инвентарь награды в виде заповедей. Объект. Заповедьюр 9. Название. Любовь. Описание. Это проклятие с определенным правилом. Нарушив правила заповеди, жертва попадает под определенный эффект, уникальный для каждой заповеди. Как правило, условие для нарушения заповеди противоположно названию этой заповеди, то есть надо совершить действие, противоположное названию заповеди. Эффект. Любой, кто испытает ненависть к владельцу заповеди, потеряет всякие силы сражаться, двигаться и использовать магию. Предупреждение. Силы заповеди не защищают самого владельца от нарушения правил. Эффект заповеди может быть снят лишь представителем короля демонов или самим королем демонов, или только смертью. Также сила заповеди не абсолютна. Объект. Заповедьюр 9. Название. Вера. Описание. Это проклятие с определенным правилом. Нарушив правила заповеди, жертва попадает под определенный эффект, уникальный для каждой заповеди. Как правило, условие для нарушения заповеди противоположно названию этой заповеди, то есть надо совершить действие, противоположное названию заповеди. Эффект. У любого, кто в присутствии носителя заповеди проявит неверность, сгорят глаза. Предупреждение. Силы заповеди не защищают самого владельца от нарушения правил. Эффект заповеди может быть снят лишь представителем короля демонов или самим королем демонов, или только смертью. Также сила заповеди не абсолютна. Объект. Заповедьюр 9. Название. Правда. Описание. Это проклятие с определенным правилом. Нарушив правила заповеди, жертва попадает под определенный эффект, уникальный для каждой заповеди. Как правило, условие для нарушения заповеди противоположно названию этой заповеди, то есть надо совершить действие, противоположное названию заповеди. Эффект. Любой, кто соврет в присутствии носителя заповеди, обратится в камень. Предупреждение. Силы заповеди не защищают самого владельца от нарушения правил. Эффект заповеди может быть снят лишь представителем короля демонов или самим королем демонов, или только смертью. Также сила заповеди не абсолютна. Все это весьма полезные заповеди, вот только они для меня бесполезны в настоящее время. Жаль, что мне не попалась заповедь благочестия, с ним у меня было бы больше возможностей. Но как я помню, среди заповедей, в бою самая сильная — это любовь. Именно этой силой Мелиодас в оригинале мог сражаться с кланом богини и другими могущественными противниками, не напрягаясь. Вот только, если я буду испытывать ненависть к кому-либо, то сам буду поражен силой заповеди. Ведь все заповеди — это обоюдоострый меч, который может поразить даже хозяина, если тот нарушит условия. Это значит, что надо научиться контролировать свои намерения и эмоции, иначе наличие заповеди будет бесполезно. Насчет заповеди веры, то в каком смысле она весьма полезна, если под верой и правилом заповеди, я все правильно понял. Но сейчас эта заповедь не нужна. Насчет заповеди правды, то она полезна, но имеет ряд недостатков. К примеру, превращать цель в камень. Если бы мне нужно было узнать, врет мой собеседник, то это очень полезная заповедь, но обращать цель сразу в камень не очень. В переговорах данная заповедь полезна, но ее свойства наказания за нарушение мешают этому. Хотя если болтать в бою, то можно противника превратить в камень. Из всех трех заповедей в бою самая сильная заповедь – любовь. Она полностью лишает противника силы и делает его легкой мишенью. Но требования к пользователю тоже не слабые. Но пока я решил убрать рассмотрение заповедей в сторону. Хоть и получил заповеди и новую способность, но у меня есть еще столько работы. Хозяин, к вам пришли новые квесты. Предупредила меня Нива. Квест. Кто я? Я король демонов Чистилища. Описание. Вы доказали, что сильнее и выше низших демонов. Низшие демоны боятся вас и почитают, и выполнят любой ваш приказ. Но в этом Чистилище есть другие высшие демоны, которые желают стать королем демонов Чистилища. Ваша задача доказать другим высшим демонам, что вы единственный король демонов Чистилища. Требование. Убить, поработить высших демонов. 1.11. Награда. 1. Каждый высший демон будет признавать вас королем демонов и будет подчиняться вашей воле. 2. Демонический меч Ластвинур 8 улучшенный. 3. Штраф за отказ, изгнание из Чистилища и полная блокировка попыток попасть в Чистилище. Штраф за провал. Вы будете служить тому высшему демону, который сможет доказать, что достоин быть королем демонов. Специальный квест. 3. Пришествие 10 заповедей. Описание. Вы стали на шаг ближе к тому, чтобы создать свою собственную команду 10 заповедей в новом мире. Соберите силы 10 заповедей и раздайте их каждому члену вашего отряда. Требование. Иметь все 10 заповедей 3.10. Создать отряд под названием 10 заповедей 0.1. Быть командиром 10 заповедей 0.1. Иметь минимум 10 членов в отряде 0.10. Награда. Будет доступна функция отряд и компаньон. Штраф за отказ. Нет. Штраф за провал. Нет. У меня начинает дергаться глаз. Сразу 2 квеста. Ладно, второй весьма простой и можно в случае чего про него забыть. Но первый более сложный. Мне неизвестны эти высшие демоны и какими силами они обладают. И мне даже неизвестны их возможности. 1.11. Возможно, один из перечисленных это Мирасцилла, так как она, хоть слабачка в плане физической силы, но до сих пор является высшим демоном. Значит, осталось лишь 10 высших демонов в Чистилище, которых надо подчинить. Хотя странно, почему я не встречал их до сих пор. Я вроде бы бегал по Чистилищу достаточное количество раз, а значит, должен был встретить хотя бы одного высшего демона. Может, мне просто повезло их не встретить? Скорее всего, ведь Чистилище очень огромное и здесь легко заблудиться. Но в целом мне понравились награды за эти новые квесты. Быть королем демонов в Чистилище и иметь свою армию низших и высших демонов – весьма приятная перспектива. Но больше всего, я хочу получить меч Ластвейн. Хоть у меня пока что нет полного отражения, это не значит, что сила меча бесполезна. Можно создать своего двойника и делать сразу несколько дел. Но мне неизвестно, как работают двойники, когда снова возвращаются к оригиналу. Могут ли они развиваться физически, через тренировки, как и оригинал. Все это надо узнать. Но вот последняя награда, меня настораживает своей тайной. Второй квест можно еще подумать, но пока что пускай висит принятым. Может, в будущем я смогу как-то использовать 10 заповедей по-другому. Насколько я знаю, сила 10 заповедей по отдельности способны наделить владельца особыми правилами и увеличивает силу владельца, а вместе они делают его намного сильнее. Даже обычный человек может получить силу высшего демона через заповедь. Но это не точно. Слишком мало информации. Мне нужно время, чтобы все проверить и убедиться лично. Хозяин, я конечно знаю, что вы немного садист, из-за крови демонов, но ваш питомец вряд ли еще долго продержится с такими ранами. И не стоит забывать, что тут до сих пор повсюду лед и снег, и она вряд ли выдержит такой низкой температуры и может умереть в скором времени. Напомнила мне Нива о Мирасцилле, пока я был в своих мыслях. Ой, Мирасцилла уже дрожала, а также вся была покрыта собственной кровью с синяками на теле. Я слегка переборщил, но потому что хотел поскорее все закончить, чем тратить бесценное время попусту. Но на будущее, надо запомнить, чтобы так сильно не увлекался подобным. Я решил взять одной рукой за голову Мирасциллу и поднять на уровне своего лица, смотря прямо ей в глаза, которые показывали боль. Затем я достал из инвентаря особую квадратную бумажку. На самой бумажке были особые магические символы. Я положил бумажку на лоб Мирасциллы и капнул кровь из пальца на бумажку. «Змейка, меня зовут Мелиодас Гейбла. Отныне я твой хозяин, и чтобы подтвердить свою роль в качестве моего прислужника и питомца, назови мое имя, громко и четко, приказал я ей. Да-да, Мелиада сгибла, крикнула Мирасцилла, громко и четко, но она почти охрипла из-за холода, и в ее голосе было много ноток страха. Но вот после слов Мирасциллы, бумажка на ее лбу засветилась, а потом символы на ней начали светиться. Через пару минут символы пропали с бумажки, и на шее Мирасциллы, прямо на коже, появилась татуировка черного ошейника, но спустя пару минут татуировка начинала исчезать. Это была бумажка, зачарованная заклинанием «Контракт хозяин и раб». Такие бумажки очень сложно создать и они очень дорого стоят, но их практичность и экономность в плане времени наложения контракта превосходна. С помощью нее Мирасцилла не способна противостоять моим приказам и сбежать от меня без разрешения. Также татуировка ошейника лишь скрылась от обычных глаз, но если она будет нарушать мои приказы или делать что-то против меня, то дальше ее ждет наказание заклинания, которое было слегка изменено по моей прихоти. Когда все закончилось, я достал из инвентаря зелья лечения и подставил их ко рту Мирасциллы. «Открой рот и пей, змейка, иначе умрешь», — приказал я Мирасцилле, которая тут же открыла рот и медленно начала пить зелье. Смотря в ее глаза, было видно, что она уже на пределе и почти готова умереть. Разбежалась. «Не дам я ей здесь помереть. После стольких усилий, я не позволю ей просто так умереть от раны низкой температуры. Тем более с последним скоро будет решена проблема, здесь в чистилище мой лед рано или поздно растает, возможно через 4 часа. Но времени мало, так что просто создал адское пламя в свободной руке, а затем положил руку на землю. Земля адского пламени, сказал я, и в пределе 1,5 километра земля, была покрыта адским пламенем. Хоть от него мало толку сейчас, но немного тепла адское пламя дает Мирасцилле время на восстановление. И эффект не заставил себя долго ждать. От зелья и тепла Мирасцилла смогла излечить все свои раны, став более живее. Когда я убрал зелье лечения от рта Мирасциллы, то убедился в ее целом состоянии маленьким осмотром. «Змейка, задам тебе пару вопросов. Сколько высших демонов ты встречала до меня? Если встречала, то как они выглядели? Какие у них силы? Ты знаешь, где они обычно обитают?» «Кашель-кашель». «Да, хозяин. Встречала где-то 4 за все свое существование. Один полностью белый и имеет красные глаза. Второй достаточно пухлый, как красный низший демон, но имеет большие рога. Третий очень странный и имеет 3 рога, а также странные конечности в разных частях его тела. Трудно описать. Четвертый полностью состоит из раскаленной магмы чистилища и из камня, на котором мы ходим, кашель. Сами их силы почти ничем не отличаются от остальных низших демонов, но у них есть парочку причудливых способностей, вроде моих, которые позволяют перемещаться в пространстве, кашель. Где они обитают, точно не могу сказать, так как старалась избегать подобных демонов, ответила Мирасцилла на все мои вопросы. Понятно. Надеюсь, я вас не разочаровала. Хоть и не слишком много информации, но выбирать не приходится. Для начала, змейка, ты можешь превратись в ту форму белой змейки, но поменьше, да, тогда сделай это, как прикажете, хозяин, сказала Мирасцилла, а затем начала покрываться темной материей, став уменьшаться в размере, и теперь на моей ладони сидела маленькая белая змейка с красными глазами. Теперь ты выглядишь намного милее, так бы и съел, сказал я, обводя пальцем по маленькому телу Мирасциллы. Пожалуйста, не надо, сказала она со страхом. Не волнуйся, пока ты послушно себя ведешь, ничего с тобой не случится. Затем я положил эту змейку себе на плече и активировался портал из чистилища, чтобы войти в него. Конечно, я мог бы использовать Мирасциллу, чтобы покинуть чистилище, но вряд ли она знает координаты того мира, да и маны у нее осталось очень мало, после нашей битвы. Поэтому пока обойдусь своими методом. Портал все равно не берет с меня ману на возвращение. Когда я вышел из портала, то оказался в пространственно-временном шаре. Для начала я решил положить заповеди в заранее подготовленные капсулы, для анализа их свойств. Ведь это очень мощные проклятия, и мне жутко любопытно, как они устроены, и какие секреты скрывают. И можно ли изменить заповеди для себя? Столько возможностей и экспериментов. Хи-хи-хи. Змейка, ты смогла запомнить координаты этого места? Ты способна сюда попасть, если захочешь, через портал? Спросил очень серьезным тоном. Нет, хозяин, пространство этого места какое-то неправильное, как бы я ни пыталась, не могу даже перемещаться здесь, не то что из другого измерения», — ответила Мирасцилла, очень покорным тоном с легким страхом. «Видимо, боится, что я на нее рассержусь от подобного ответа. Но это лишь значит, что моя теория о том, что законы этого шара полностью отличаются от законов других миров, верна. Весьма полезно это знать, если я встречу сильного мага пространства или времени, то в случае чего, смогу просто закинуть его в это место и лишить его магии, ну или просто спрячусь здесь. В общем, применение шара увеличились. Понятно. Но змейка, когда мы покинем это место, не смей ни с кем разговаривать, без моего разрешения. Притворись обычным питомцем, чтобы у меня не было проблем из-за тебя», — объяснил я Мирасцилле ее роль очень угрожающим тоном. «Да-да, ха, хозяин», — сказала Мирасцилла со страхом в голосе. «После этого я решил сменить свою одежду, ведь сейчас я носил специально сделанную мной из трупов низших демонов чистилища одежду, вместе с мечом, который сделал из их костей, чтобы выдержать мою силу. Когда же я закончил с переодеванием, то покинул пространственно-временный шар, оказавшись в своей комнате. Тут, как обычно, чисто и ничего не изменилось за время моего отсутствия. Но сейчас на моем плече сидит Мирасцилла в форме маленькой белой змейки. Осмотревшись и не найдя никого живого, что подтверждают мои чувства наблюдения, насколько я помню, Юи еще должна быть в библиотеке с Шизуной и учить ее магии. Курака и Широне был выдан отпуск на сегодня по моему приказу, и поэтому я сейчас чувствую Кураку через нашу связь в библиотеке, где она скорее всего изучает магию. Широне же вместе с Грейфей, так как обе стали относиться к друг другу как сестры. Мать должна быть вместе с моими братьями вместе с Широне и Грейфей. Отец же обычно проводит время в своем кабинете или где-то еще, но буду надеяться, что первый вариант. Поэтому я направился к своему отцу, но перед этим спрятал шар в инвентарь. Когда я оказался в коридоре, то шел, встречая иногда слуг и стражников, что патрулировали и приветствовали меня. Я же тем временем думал о том, что стоит делать дальше. Насколько я знаю, высшие демоны должны находиться примерно 140-200 уровнях, если сравнивать с Мирасциллой, но это не точно. Если Мирасцилла с ними не сражалась, значит, они превосходили ее по силам, и в обычной схватке она бы проиграла. Получается, мне нужно стать еще сильней, чтобы выполнить новый квест. Ведь с таким уровнем, мои шансы победить других высших демонов очень малы. Победил я Мирасциллу, только чисто зная ее сильные и слабые стороны из аниме, заранее приготовив контрмеры. Также у меня есть много проблем с будущей войной раз в этом мире и личной жизнью. Хотя теперь у меня с войной есть козырь, из пару тысяч низших демонов в чистилище, если столько найду и соберу столько, так как я пока не испытал свою способность ими управлять. Но теперь у меня есть способность Мирасциллы оживлять мертвых и делать их своими рабами. Вроде бы они должны подчиняться Мирасцилле без всяких возражений, но разве для этого ей не понадобится заповедь Вера? Ведь по факту она вроде призывает души и побуждает их на месть, чем на подчинение. В общем, все очень сложно и слишком мало информации, чтобы все еще строить далекие планы. Мне нужно все проверить и обдумать. И когда я дошел до кабинета отца и открыл дверь, войдя в кабинет, в котором был только он, работая с документами, почти не отрывая взгляд от них, даже когда я зашел: «Здравствуй, отец, надеюсь, я тебя не отвлек от работ?» — спросил я вежливым тоном. «Здравствуй, сын. Нет, если у тебя ко мне важное дело, то говори без лишних прелюдий», — сказал отец, продолжая смотреть на бумаги. «Хорошо, тогда я желаю иметь свой личный замок с территорией», — сказал я серьезным тоном. Услышав мои слова, отец замер, когда он хотел поставить печать на какой-то документ, но услышав мои слова, его рука остановилась на пару сантиметров от документа. После этого отец потер переносицу свободной рукой. «Сын мой, ты вроде бы умный демон и должен понимать, что если я дам тебе личный замок в такое время, то вероятность того, что тебя похитят или убьют в нем, высока. Зачем ты хочешь жить отдельно от нас с мамой и твоими братьями и сестрой? Более безопасно и надежно здесь», — задал он весьма разумный вопрос. «Но я был к этому готов. Отец, я понимаю тебя и ситуацию, в которой я нахожусь. Сейчас в королевстве неспокойно, и возможно, подобное действие только поставит мою жизнь под удар, уходя из-под вашей с мамой защиты. Но я никак не говорил, что покину вас навсегда. Не обязательно, надо куда-то далеко, можно и рядом построить мой замок. Я не против подождать или получить какой-нибудь из существующих. Я обещаю, что часто буду заглядывать к вам, чтобы проводить время с моими братьями и сестрой. И ко всему, мне лучше пока скрыться от глаз дворян, чтобы на время избежать политических интриг в замке», — объяснил я отцу. «Сынок, ты точно уверен в этом?» — спросил отец серьезным тоном. При этом он смотрел мне прямо в глаза. «Не люблю этот пронзительный взгляд, словно он пытается меня им убить». «Да, отец, я уверен как никогда. Я хочу быть более самостоятельным и на время скрыться от глаз дворян. Мне нужно свое пространство для развития от чужого влияния. Поэтому дай мне шанс, прошу». Просил я его слегка молящим тоном, смотря в его глаза. Спустя пару минут игры в гляделки, отец сделал усталый вздох, отведя взгляд вниз. «Эх, хорошо, будет тебе замок и личная территория, но для начала тебе придется обсудить это со своей матерью. Если ты вернешься от нее живым и уверенным в себе, то постройка начнется завтра же». «Отлично, теперь мне станет куда легче с тем, чтобы скрыть свои секреты. Имея свой личный замок и территорию, я смогу свободно перемещаться по нему без наблюдателей. Также это мой шанс получить больше свободы и возможностей. Слишком уж сильно мой же дом стал похож на тюрьму. Мне всегда приходилось получать разрешение на то, чтобы покинуть замок и брать с собой охрану. Хотя я точно уверен, что отец отправит в мой замок наблюдателей и скрытую охрану, но даже так, это можно будет решить в будущем. КХМ. Сынок, у меня к тебе один вопрос. Вдруг решил спросить отец. Какой, что на твоем плече делает змея? Спросил отец. Это мой питомец. Я нашел и приручил ее, когда проходил тренировку учителя Дайрона в лесу. Ей я дал имя Мирасцилла, но зову змейкой. Правда, милая? Спросил я с доброй искренней улыбкой, показывая отцу своего питомца. После моих слов отец пару минут смотрел на Мирасциллу пронзительным взглядом. Я бы сказал, что это, скорее всего, кобра и весьма редкая, так как не могу вспомнить ее вид из книг. А ты уверен, что она не укусит тебя, пока ты спишь? Ты заключил с ней контракт хозяин и питомец? Спросил отец весьма разумный вопрос, снова. И да, я подумывал наложить на нее такой контракт, да только вряд ли он выдержит ее силу. Такие контракты могут повлиять на слабоумных животных или просто слабых. А вот контракт хозяин и раб достаточно сильный и полностью универсален. Есть много плюсов и минусов в каждом контракте, но то, что на Мирасцилле, был самым сильным, что я смог достать. Но надо подумать о том, давать ли Мирасцилле заповедь вера, ведь с ней, она по сути служит мне, и если нарушит свою веру ко мне, то у нее сгорят глаза, но надо еще подумать над этим решением. Отец, не волнуйся, я полностью ее приручил. Она прошла особую дрессировку, лично от меня, и да, я наложил на нее магический контракт, так что она не способна причинить мне вред, даже если захочет. Ведь так, моя маленькая змейка? Спросил я с улыбкой в сторону Мирасциллы, намекнув, что если она попробует пойти против меня, ее мало что ждет хорошего, если укусит меня. После моих слов Мирасцилла как-то стала дрожать. Замерзла? Разве здесь холодно? А отец смотрел на Мирасциллу еще некоторое время, пока не положил руку на свое лицо. «Ладно, делай что хочешь, у меня много работы, а у тебя должны быть тренировки с Дайроном», сказал отец усталым тоном, а затем снова взялся за документы. «Впервые я вижу его настолько усталым, что даже как-то непривычно. Но я рад, что все обошлось хорошо. И когда я вышел из кабинета отца, то сразу направился в сторону комнаты моих братьев и сестер, где должна находиться моя мать, чтобы обсудить мой переезд в другой замок на постоянной основе. И это, возможно, будет сложнее, чем кажется. Моя мама очень упрямая и заботливая женщина, которая вряд ли так просто меня отпустит. Но если получится, то я уже решил, что возьму с собой Юи, Шизуна и сестер Накамат, так как они самые близкие и надежные для меня личные, не считая членов моей семьи. Змейка, надеюсь, ты правильно поняла мой намек. Если ты меня или кого-то из моих близких укусишь, или даже попробуешь это сделать, то ты, не буду, обещаю. Шипела она очень тихо, но достаточно убедительно, чтобы я поверил в ее искренность. Правда, надеюсь на это, иначе я могу повторить то, на чем остановился в процессе твоей дрессировки. После этих слов Мирасцилла стала куда белее, чем обычно, начав еще сильнее дрожать. Да что с ней такое? Но посмотрев на ее ауру, я понял, что сделал ее настоящую психологическую травму. Так как в ее ауре было много страха и отчаяния, можно сравнить лишь с аурой зверя, которого держали неделю без еды в клетке, мучая и издеваясь. Спустя пару минут, Мирасцилла подала признаки жизни и медленно кивнула, подтверждая, что не лжет мне. Эх, я уже не уверен, что сильнее на нее влияет мне подчиняться. Моя дрессировка или награда за квест с ее преданностью. Но мне надо быть таким жестоким с ней, ведь я знаю, что такие существа, как высшие демоны и особенно Мирасцилла, жестокие личности. Если к ним проявить лишнюю заботу или доброту, они начинают считать это слабостью и будут перечить, доводя до попытки предать. Поэтому нельзя пока ослаблять хватку и дать понять Мирасцилле, что предавать меня плохая идея в любой форме и желании, которые могут в ней зародиться. Глава 33. Забота. И оказавшись возле комнаты моих братьев и сестры, где обычно проводит время мама, сейчас я морально и психологически готовлюсь к этому важному разговору. Ведь любой матери трудно отпустить своего ребенка из дома, даже если он уже достаточно силен, чтобы защитить себя. Но перед тем, как войти, я спрятал Мирасциллу у себя в кармане, чтобы не было лишних вопросов во время разговора. С отцом я это провел, чтобы его впечатлить, а с мамой может выйти по-другому. Эх, уже не могу вспомнить, сколько раз уже делал усталых вздохов, пока шел к матери и стою перед дверью. Но собрав волю и решимость в кулак, я кладу руку на ручку двери и открываю дверь. Щелк, скрип. Когда дверь полностью открылась, я увидел картину того, как Широни и Грейфия вместе играли в какие-то куклы. Мои братья наоборот развлекались по отдельности. Зилдрис увлеченно читал книги. Вали игрался с деревянным мечом, махая им по воздуху или ударяя по стене. И среди всего этого я увидела сидящую на стуле маму, что с улыбкой наблюдал за всем этим. Не теряя времени и стараясь привлечь к себе внимание, я быстро подхожу к матери, которая, заметив мое приближение, смотрела на меня с любопытством и радостью на лице. «Мама, у меня к тебе важный разговор, и лучше, чтобы никто нас не слышал», сказал я с намеком на детей в комнате. «Что-то случилось, сынок?» спросила немного взволнованная мама. «Нет, ничего серьезно, но этот разговор очень важен для меня и для тебя. Может, мы поговорим в другой комнате?» спросил я ее серьезным тоном. А вот остальные дети, когда услышали мой голос, сначала обрадовались, желая, наверное, позвать меня провести с ними время, но, похоже, когда они услышали, что я буду говорить с мамой о чем-то важном, расстроились. «Хорошо, но давай недолго, а то кое-кто захочет снова поиграть в догонялки по замку, если я задержусь», сказала мама, смотря на Вали, который отвел взгляд в сторону. А Грейфия и Широни захихикали на реакцию моего брата. После этого я с мамой покинули комнату и зашли в соседнюю комнату, где никого не было. Мама встала в середине комнаты, а я стою возле двери и смотрю прямо на нее с решимостью в глазах. «Мама, я решил, что хочу переехать, живя в своем личном замке и владеть территорией». «А, ты серьезно, Мелиодас?» переспросила мама удивленным видом. «Да, сынок, почему ты хочешь покинуть нас? Мы что-то сделали не так? Тебе одиноко? Тебя кто-то шантажирует?» Или, начала спрашивать мама, задавать без остановки вопросы. А я удивляюсь ее фантазии. «Мама, подожди, со мной все в порядке. Это сугубо мое личное решение. Я сам решил покинуть семейный замок. Но почему? Мне это нужно, мама. Я знаю, что ты волнуешься за меня, но ты должна помнить, что я наследный принц королевства демонов. Если я буду вечно под вашей с отцом защитой, то не смогу показать, на что способен в будущем. Мне нужно научиться самостоятельности и личному пространству. Я лишь прошу тебя понять и принять мое решение». Услышав мои слова, мамина аура дрогнула, и я на пару секунд увидел ее эмоции. И лучше бы я этого не делал. Там было их так много, что если бы я не увидел до этого эмоции Мирасциллы, потерял бы равновесие и упал бы на пол. Но больше всего я смог увидеть в маминой ауре грусть и печаль. «Но мой Мелиодас, мне будет очень хнык грустно без тебя, хнык», говорила мама со слезами на лице. Мама начала использовать свой коварный прием, а именно, слезы жалости. «Как подло, и как низко, теперь мне больно стоять на своем. Все мои прежние аргументы сейчас мало будут стоить, так как в итоге все будет выглядеть, как будто я не беру в расчет чувства матери и других. Мама, ты можешь не волноваться, я уже договорился с отцом, но я не буду слишком далеко от вас отдаляться и буду стараться часто к вам заходить, чтобы проводить со всеми вами время», предложил компромисс. После моих слов, Мама перестала изображать умирающего лебедя и плакать. Она пару минут вытирала слезы и о чем-то, видимо, думала после моих слов. «Сынок, мне очень сложно позволить тебе так рано покинуть дом и жить самому вдали от семьи. Хоть ты и был часто занят на тренировках, я старалась всегда одаривать своих детей любовью и защитой, чтобы в будущем вы не стали ужасными личностями, которым нравится лишь жестокость, ненависть и боль. Ведь в моем детстве моя семья почти не дарила мне любви, желая сделать меня достойную леди. И поэтому я дала себе обещание, если смогу стать доказать, что достойна быть главой дома, то мои дети никогда не будут чувствовать то, что чувствовала я», — объяснила мама с решительностью на лице. От такого напора моя же решимость дала легкую дрожь. «Но я не могу сдаться, у меня еще много планов, и я не сдамся так просто. Мама, я понимаю, ты нас всех любишь, но ты пойми, даже драконы должны отпустить своих детей рано или поздно, чтобы те смогли стать сильнее, способными защитить своих близких. Мне тоже трудно покинуть вас, но либо так, либо я буду слишком слаб из-за вашей защиты», — предъявил я свой аргумент. После моих слов мама на пару минут затихла, и я уже срочно стал придумывать еще пару аргументов, ведь если так дальше продолжится, мои шансы получить свой замок с территорией упадут еще сильнее. Но вдруг я почувствовал, как на меня начало давить невидимое давление. Скрип, дрожь, скрип. Все вокруг скрипело и дрожало, и я продолжал ощущать мощное давление, которое давило на меня, заставляя встать на колени. Но быстро определил его источник, и это была моя мать. Сейчас она смотрит на меня холодным взглядом, пока я старался вернуть ритм дыхания. Я понял, что мама использует свою ауру с маной, чтобы придавить меня ей. Я мог бы противостоять этому давлению, если бы использовать режим высшего демона, но тогда мой секрет будет раскрыт. «И это все, ты едва способен двигаться под моим давлением, Мелиодас. С такой слабой силой ты не сможешь противостоять могущественным дворянам королевства демонов. И ты до сих пор уверен, что справишься в одиночку без нашей защиты?» — спросила мама холодным голосом. «Если бы не тренировки и сражения, которые я прошел, и моя собственная воля, то бы уже сдался и лежал бы на полу от давления матери. Но я должен сопротивляться. Это лишь давление ауры. Чтобы ей противостоять, надо выпустить свою ауру, но тогда мне придется потратить 60% своей маны, чтобы уравнять шансы. И я уверен, что мама сдерживает свою силу во всем этом, ведь она архидемон, и такие, как она, способны на большее, чтобы подавить меня в одно мгновение». Скрип, треск. И не желая проигрывать, я выпустил свою ауру, после чего наши ауры столкнулись и начали битву. Все в пределах комнаты стало давать заметные трещины и дрожать. «Если мы усилим напором и продолжим, то есть шанс, что наши ауры доберутся до соседней комнаты, там, где дети, или наша мана кончится раньше этого». По моему лбу уже падают капли пота от напряжения и тяжести. Спустя пары минут я вдруг почувствовал, как давление от ауры мамы начинает постепенно исчезать. Поняв, что она это делает специально, я тоже начать убирать давление своей ауры, чтобы в конечном итоге комната перестала дрожать и скрипеть. «Ага», — вздыхал я кислород, так как теперь давление не мешало мне это нормально делать. Еще бы чуть-чуть, и я мог бы просто упасть на колени, так как аура мамы могла держаться еще долго, в отличие от меня. Моя мана уже была на исходе, в отличие от маминой, которой, видимо, еще много. «Ты прошел, сынок», — сказала мама обычным тоном. Когда я посмотрел на нее с непонимающим лицом, она добавила: «Уж извини, что так резко, но я проверяла тебя, сынок. Если бы ты упал из-за моего давления, я бы подумала, что ты еще не готов покинуть наш дом. А если бы ты еще дал слабину в силе воли, то мне бы пришлось оставить тебя в замке, под моей и твоим отцом защитой. Но видя тебя все еще на ногах, даже после того я выпустила давление, от которого обычный демон-рыцарь будет стоять на коленях, то это значит, что ты достаточно силен, чтобы сражаться с настоящими демонами-рыцарями, возможно, даже с элитными», — объяснила мне мама, на что я решил кое-что уточнить. «Это значит, да, я разрешаю тебе покинуть замок и иметь свою собственную территорию с замком. Только не забудь выполнить свое обещание и навещать нас, иначе я обижусь», — сказала мама немного грустным тоном. «Ах, ура», — сказал я с очень радостным вздохом, стараясь не упасть на пол от облегчения. «Может, тебе присесть, а то ты выглядишь уставшим», — сказала мама с беспокойством. «Не отказался бы», — согласился я на ее предложение, чтобы не упасть в любой момент. После того, как я немного посидел и обсудил с мамой детали моего переезда, то мы вернулись в детскую комнату к моим братьям и сестре. Вместе мы развлекались разными способами, примерно 5 часов. Со своей сестрой и Широни я играл в обычные куклы, а когда проводил время с братьями, то Вали просил, чтобы я научил его драться, а Зилдрис просил научить чему-нибудь интересному. В общем, время мы провели на славу. Когда все начали ложиться спать, то оставил своих братьев и сестру на попечение матери, а сам я взял с собой сонную Широни к ее сестре в библиотеку. Я мог бы оставить ее там, но думаю, лучше ей побыть со своей сестрой, Куракой. Конечно, сначала я должен был пойти к отцу, чтобы сообщить об удачных переговорах с мамой, но мне теперь некуда спешить, ведь как раз по пути к нему встает библиотека. И пока я шел по коридору замка с сонной девочкой, многие слуги старались не обращать на это внимания и приветствовали меня поклонами. И придя к дверям библиотеки Юи, я с помощью ноги постучался, для вежливости к хозяйке этого места. Тук-тук, щелк. Спустя пару минут, дверь открылась и я увидел перед собой Юи, которая в своем обычном повседневном наряде. Белая блузка с черной ленточкой, ярко-черная юбка и черный ремень, а вместе с этим черные чулки и такого же цвета бантик на голове. Забавный у нее выбор нарядов и цветов. «Как поживаешь, Юи?» «Надеюсь, я не помешал?» — спросил я с улыбкой на лице. «Хорошо, а с тобой еще лучше стало?» «И нет, ты не помешал. Но зачем ты сюда пришел?» «Надеюсь, не просто так?» — спросила она с игривой улыбкой, посматривая на Широни в моих руках. «Я пришел сюда ради тебя, конечно. Или ты не хочешь, чтобы я просто так к тебе приходил?» — спросил я с игривым тоном, со слегка хищной улыбкой. «Мы иногда с Юи так заигрываем и, похоже, нам обоим это нравится. Хотя со стороны это может выглядеть глупо, но такое мы делаем лишь наедине и чисто, чтобы подурачиться. Я рада, что смогла привлечь внимание своей красотой, сына королю демонов», — сказала она с ухмылкой. «Конечно, и поэтому я пришел сюда, чтобы похитить красивую принцессу вампиров», — сказал я с хищной улыбкой на лице, обводя взглядом каждый уголок ее тела. «Боюсь, вы ошиблись, здесь нет принцессы вампиров, лишь бывшая принцесса и мастер книг, хотя красавица здесь только», — сказала Юи с улыбкой на лице, облизнув край своих губ. «Как же печально, что я ошибся. Эх, я так хотел ее похитить и запереть ее в своей комнате на вечность, а потом провести с ней кучу ночей вместе, пока она не отдаст мне свое тело и сердце. Ведь я слышал, что принцесса вампиров прекрасна как луна, которая светит в темной ночи», — сказал я с театральным видом, словно играл в драматической комедии. Когда Юи услышала мой едва скрытый комплимент, то слегка покраснела на лице, но после ярко заулыбалась. «Если уж сыну короля демонов нужна принцесса и красавица, можете зайти, возможно, принцесса вампиров с подобной красотой, что вы ищете», — сказала Юи, поманив меня указательным пальчиком на себя. Я же лишь улыбнулся и пошел к ней, держа на руках сонную Широни, которая едва могла услышать наше заигрывание. Когда я с Широни вошел в библиотеку, то смог снова увидел обширную королевскую библиотеку, где полно книг, с кучей книжных шкафов. В каждом из них были самые разные книги и свитки. Также сама библиотека имела 2 этажа, на каждом из которых были книги. В глаза бросается огромная книга рядом с входом, которая путеводительная и облегчала поиски нужной книги. На полу также расположен красивый красный ковер, и еще сюда проникал прекрасный лунный свет через стекло на потолке.